Куда ее откатили пинками кухонные мужики, чтобы не мешало таскать с летника говядину и запечатанные жбаны. У царевны или принцессы нет ни одного приличного платья, и нужно ее срочно обшивать. Старшие сыновья на стенку лезут от злости, и их вполне можно понять. Они, скорее всего, старательно и серьезно готовились к восшествию на трон, изучали экономику, финансы и военное дело, пока младшенький в обществе говорящих серых волков болтался за 3-9 земель, к тому же наверняка без паспорта и подорожный, так что дипломатам теперь отписываться не одну неделю. Министры ломают голову, как надлежащим образом разделить королевство пополам, не разрушив устоявшихся хозяйственных связей, не задев границы баронских имений и общинных выпасов. Если там есть биржа, она на всякий случай паникует, и курсы иностранных денежек качут самым причудливым и идиотским манером. Просто народе, усмотрев реальные шансы на лишний уикенд, гуртуются в кабаках и у дворцовых ворот, а вдруг выкатят бочку. Один папаша-король на радостях надрался и тискает фрейлин, а сам принц сидит в горнице и понемногу начинает соображать, что начинается скучная будничная жизнь, потому что спасенная принцесса, став законной супругой, черта с два отпустит освобождать других принцесс и рубать драконов, ибо женщины невероятно практичны. В общем, болото. Не зря же умница волк предупреждал, что больше они не увидятся. Творог добрел до края раскопа и глянул вниз. Мавзолей был уже вскрыт, бревна убраны, и гробокопатели в полном составе толпились вокруг восхищенно лицезрея скелет, лежавший меж каких-то чаш, ржавых клинков с уцелевшими тускло-желтыми рукоятями, значит, золотыми, и прочего хлама, натасканного когда-то в могилу уважения ради. Творог сначала наблюдал без всякого интереса, высматривая среди загорелых спин свечину. Потом вдруг встрепенулся, проглотил подступивший горлу комок, сбежал вниз по хлипким шатким мосткам и стал проталкиваться ближе под недоуменное оханье тех, кому в горячах наступал сапожищами на босые ноги. На запястье скелета тускло желтел массивный браслет с драконьими головами. От черно-бурых хвостов, понятно, не осталось и следа. Но обок пустых глазниц лежали плоские золотые висюльки, прикрепленные к шлему, золотые дракончики и кони. Творог стал высматривать пули. Должны же быть где-то. Что им золотым сделается? Но на него коршуном налетел ихний главный, бородатый демократ, сидевший на огоньке, как наркоша на игле, и оттого питавший к военным людям биологическую ненависть, какую старая дева питает голым кисулем из плейбоя, по определению доктора Зуева, ерника и консерватора, успевшего с бородатым подраться в зыбкие дни ГКЧП. Правда, не по политике, а из обоюдного пьяного куража. Налетел и стал нудить про нетленные ценности науки, кои не имеют права мешать пьяными визитами представителей имперской военщины. Творог к тому времени давно протрезвел, но чтобы не огорчать интеллигента, огрызнулся в классическом стиле. «Если ты такой умный, чего строим не ходишь? Сталина на тебя нет.